Маятники – это не маятники. Маятник – это не сама энергоинформационная сущность, а лишь одна из основных функций этой сущности, так называемых свойств, задач и даже потребностей. На мой взгляд, самое лучшее определение этих энергетических субстанций в свое время дал Карлос Кастаньеда. Он называл их неорганическими существами. То есть эти так обзываемые мистифицированно эгрегоры, они не имеют органической материи, то бишь не имеют тела. Но состоят они из энергии, а также имеют склонность к информации. А уже для описания данного энергетического и информационного явления более точное определение сформировал Вадим Зелот – энергоинформационная сущность. Хотя на этом дело не заканчивается. И поэтому у понятия «энергоинформационная сущность» тоже есть небольшая тонкость, требующая разъяснения. Маятник или эгрегор по своей истинной природе – это только энергетическое существо, а не прямо информационное. Сам маятник не состоит и не может состоять одновременно еще и из информации. Он эту информацию может только брать из пространства вариантов, подобно тому, как это делает ваша человеческая душа. Просто вся разница между человеком и маятником в форме жизни, в ее виде, а именно в имении тела и неимении тела. Человеческая душа имеет вид физического тела, а маятник такого вида не имеет, но имеет энергетический вид. О таком виде жизни, как энергетическое тело, точнее можно сказать, что данная сущность имеет именно некую энергообразную структуру, состоящую из самой энергии. Самый ближайший ориентир проявления такого вида бытия – электричество. Электричество имеет электричество как внутри, так и снаружи, на поверхности своего тела и внутри него. Точнее, электричество имеет свой энергетический потенциал внутри и снаружи одновременно. Вот приблизительно так же и с маятниками, как с энергосуществами. Разумеется, что речь здесь идет об электричестве физическом, а не о духовном. Однако никто не станет отрицать такого факта, что электричество – это тоже энергия. И я не стану отрицать подобного факта. Но снова поясню, что электрическая энергия, она сугубо материальная, поскольку имеет физическую природу, некую физическую ощутимость и, соответственно, имеет даже физическую соприкасаемость. Электричество здесь я привел лишь в качестве образного сравнения процессов физики и метафизики, чтобы вы легче поняли и ощутили смысл. Так вот, это и есть единственная разница между человеком и маятниками, сущностями. У одних есть тело, у других нет. Зато как люди, так и маятники имеют явную и естественную возможность выбрать информацию и энергию из пространства. Кстати, человек состоит не только из воды, но еще и из энергии, метафизической, космической. Таким образом, энергоинформационная сущность является информационной, не совсем в том смысле, что она якобы состоит из информации наполовину. Нет, она является таковой, потому что она может только оперировать информацией, хранящейся в вечности. Другими словами, энергетическая сущность может и умеет купаться в этом информационном пространстве всевозможных вариантов и выбрать оттуда какую-то информацию, нужную, выгодную для осуществления личных целей этой сущности. Однако это еще не так страшно. Самое жуткое то, что энергетическая сущность может и умеет еще эту самую информацию, взятую из любых секторов пространства, внедрять в наше человеческое сознание, заселять ее в наш разум. А уж если эта внедренная сущностью информация поселилась в нашем разуме, причем крепко и основательно, тогда можно и управлять нашими чувствами и нашими действиями. А подобное управление приравнивается к управлению нашей реальности, как личной, так и общей. Поскольку не забывайте, что отдельно лично взятое с общим целым, и если не всегда напрямую, то хотя бы опосредованно, постоянно. Понимаете? Тут происходит естественный паразитический процесс, направленный на удовлетворение одной естественной потребности этих энергетических сущностей – наесться. А лучше вообще нажраться и не остаться голодным, в результате чего выжить. Итак, в области, собственно, эзотерики, Теперь мы имеем два понятия. Неорганическое существо. Энергоинформационная сущность. Хотя, конечно, как их называть в точности, не важно. Важно другое. То, как мы будем жить рядом с этими бестелесными, но энергетическими существами. А также то, кто из нас кого будет использовать для своих целей и намерений. Либо вы их, либо они вас. Всегда помните о том, что эти сущности выполняют свои три основные функции. Первое – стабилизация. Второе – разрушение. Третье – раскачка. Опять же, это не значит, что какая-то из данных трех функций преобладающая или доминирующая. Равные права на свою работу имеют сразу три функции одновременно. А также вполне возможно и то, что эти функции взаимно заменяют друг друга, пока одна или две из них не в активном использовании, а в пассиве, в резерве. Проще говоря, пока одна функция на игровом поле, то также и другие могут быть на скамейке запасных. И четких планов выполнения данных функций нет. Потому что мы имеем дело с сущностью не разумной, а энергетической, ощущающей, чувственной. И у нее нет разума и нет интеллекта, а есть энергетические ощущения. Потому что это энергоинформационная субстанция – голая энергия, голая душа. Взлом отношений. А теперь, что касается самих отношений между этими формами жизни – человек-сущность. На самом деле, все снова сложно и легко одновременно. Просто здесь главный вопрос в том, кто берет свою информацию из пространства вариантов напрямую, так сказать, без помощи каких-то сомнительных посредников, а потом эту информацию использует для себя. Вы для себя или маятник для себя. Ну и, конечно, кто из кого вытягивает энергию? Маятник из вас или вы из него? Однако лично я очень сомневаюсь, что современному человеку, и особо выделяю современному человеку, вообще удастся опустошить маятник энергетически. То есть выкачать из него как можно больше энергии. Маятники для того и подвели нашу современную цивилизацию к тому, чтобы мы их не скушали. А для этого нужно, чтобы мы о них вообще лучше не знали, не слышали и не думали. Но теперь мы им назло будем о них знать, слышать и задумываться. Потому как скажу вот что. Нет смысла полностью опустошать какой-то маятник, как таковую сущность. Это значит, нет никакого практического смысла в том, чтобы выкачивать из маятника энергию полностью и таким образом пытаться уничтожить его. Нет. Все намного проще. Смысл только лишь в том, чтобы не отдавать свою личную энергию маятнику, как голодной сущности. Причем не отдавать эту свою энергию, которую вы же и взяли сами из пространства для осуществления вашей цели. Истинный смысл в том, чтобы маятники, грубо говоря, не имели возможность украсть у вас вашу энергию, особенно без вашего ведома. Редко вы можете отдавать им свою милостыню, но только с вашего личного разрешения и согласия. Например, когда у вас избыток энергии, который простаивает впустую. Знайте, что энергия такого простойного качества не принесет вам пользу. Тем более большую пользу, на которую вы рассчитываете. Нет. Не жалейте такую простойную энергию. Избавляйтесь от нее время от времени, кидая кость маятником на съедение. Проще говоря, иногда избавляйтесь от лишней энергии, чтобы не загрязнять и не загружать энергетику своего тела. Интересная заметка. В трансерфинге однажды было предложено относиться к этим существам маятникам, как и псевдоживым программам, которые действуют по определенной установке или по своему отдельному сценарию. Так вот, на самом деле, я бы остерегался таких понятий, как псевдоживая программа. Потому что при данной интерпретации в сознании современного человека возникает образ чего-то, что имеет техногенный характер, а не живую энергию. Поэтому я и предлагаю вам относиться к тем же маятникам больше как к голым душам, как к голой энергии. Давайте скажем так. Маятник или эгрегор, или вообще как это ни назови, это просто некая вечная обнаженная душа, не могущая обрести энергетическое равновесие и в результате этого не могущая обрести свое материальное тело. А душа, которой вечно приходится довольствоваться лишь своей энергетической формой, которая, кстати, не так стабильна и четко зафиксирована, как физическая материя, а все потому, что у энергии нет инертности реализации. Она просто есть в виде океана, и все тут. Так вот, эта голая душа просто пытается выжить. Пытается выжить так же, как это делают все живые существа в мире. Как это пытаются делать и люди в своей обычной повседневной жизни. Только голая душа это делает в своем энергетическом пространстве, а люди в их материальном. Теперь, что касается нас. Не только людей, а вообще всех живых существ, имеющих на данный момент материальное тело. Сначала наши души просто смогли обрести энергетическое равновесие в энергетическом пространстве, а потом в результате обрели и материальную оболочку. Решение. Поступайте с этими сущностями так же, как они поступают с вами. Обманывайте их, а не себя. А при острой необходимости обламывайте их, а не себя. Причем надо поступать так только с теми сущностями, которые являются для вас вампирами и паразитами большую часть времени. Эти сущности для вас деструктивны, плохие. Если какая-то сущность постоянно хочет к вам присосаться и вытянуть из вашего тела побольше энергии, а она этого хочет непременно и постоянно в любом случае, так как ей тоже жрать охота. Выход один. Вспомнить, осознать, снизить важность, обмануть. Смысл не в том, чтобы постоянно врать и убегать, а в том, чтобы постоянно играть и такой своей игрой ставить этих сущностей в тупик, в диссонанс. При этом активно ищите такие сущности, игра с которыми вам будет полезно и приятно. То есть вступите в резонанс с конструктивными, хорошими существами. Алгоритм координации. Координация. Внутри и снаружи. Вопрос. Все плохо? Нет, все хорошо. И все просто хорошо. Однако, если бы это было так на самом деле, вы бы не задавали себе подобные вопросы вообще. И вновь хочется быть уверенным в том, что действительно все хорошо. По крайней мере, уж если не прямо сейчас, то в ближайшем будущем все будет хорошо. Но тут возникает новый вопрос, не дающий покоя разуму. Почему будет все хорошо, черт возьми? Ответы. Получится равно ваше, не получится равно не ваше. Решение. Снижать важность. Дальше искать ваше. А теперь подборное толкование ответов и решений или комментарии по поводу этих вопросов, если вы не доверяете слову толкования. Комментарии. Получится равно ваше, потому что ваше помогает вам. Все ваше дается вам легко и просто и помогает вам жить. Оно вам не сопротивляется, потому что оно для вас, а не для других. А для других людей это самое ваше, чужое, как и то, что принадлежит другим, чужое для вас. Если у вас в жизни получилось все то, о чем вы думали и мечтали, значит это самое все, вещи, работа или отношения изначально принадлежат вам. И это все дается вам в той жизни для активного пользования, чтобы вашей душе было уютно, и вашему разуму разумно, а вашему телу доставляло физическую пользу. Ваше дается вам для разных целей и для разных ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь в жизни. Например, вам надо получить какое-то физическое удовольствие, реализовав таким образом свою материальную потребность. Даже больше нужность. Сила тут же направляет к вам своих агентов, или даже посланников. Неважно, получаете ли вы это физическое удовольствие в формате еды или секса, Факт в том, что сила направляет для насыщения ваших физических потребностей именно то, что соответствует вашим телесным нуждам на данный момент. А именно на момент, когда вы излучаете импульс какой-то вашей нужды, нужности. Все это работает также по давно знакомой схеме. Посыл плюс отклик плюс прием. Вы первые делаете свой энергетический посыл силе. Она вам в ответ дает свой физический отклик. А ваше дело в результате принять все то, что вручила вам сила. И поэтому с вашей стороны происходит прием. И если вы выполняете последние условия отношений с силой, принимайте дары от силы, когда она вам отвечает. В итоге вы получаете то, что хотели или о чем просили. Главное условие успеха. Не искажать ваше внутреннее пространство и не искать внешнее пространство, и тем более не искажать сам поток силы. Просто не сопротивляйтесь тому сценарию, по которому работает сила, отдавая вам ваше просимое. И все будет в порядке. И вот тогда это самое все действительно будет хорошо. А если говорить еще проще, хочется кушать, вам дается еда или деньги, чтобы купить еду. Так работает движущее свойство силы. И только в том случае, если человек большую часть своей жизни честно перед собой уверен в том, что ему дается все легко и просто. И причем сразу все самое лучшее. Ну, а ежели человек точно так же честно перед собой верит в то, что обязан отработать свой кусок хлеба в жизни, сила даст ему работу, чтобы потом за эту выполненную работу ему выдали деньги, на которые в результате он купит себе еду. И здесь вся разница только в том, что первый вариант быстрее, а второй медленнее. Но как тот и другой варианты, одинаково по своей честности перед собой. Хотя я бы остерегся такого слова «честность». Конкретно в наше время изменил бы другим «чистота». Потому что в своей энергоинформационной основе такое понятие разума, как честность, имеет набор определенных параметров, относящихся к чистоте в своем общем виде, или скорее в своей истинной природе. Вот она-то, эта самая чистота, перед собой, в своей душе и заводит весь механизм силы, а сила, в свою очередь, спускает с поводка свое движущее свойство, что дает вам на выходе конкретные физические результаты. Таким образом происходит переход потенциального варианта из метафизики в физику, из энергоинформации в материю. А в итоге ваша мечта сбывается. И как раз потому, что реализуется конкретный вариант, подсвеченный конкретными мыслями, образами и энергией. Если же все вышеперечисленное сопровождается еще и вашим активным физическими действиями, работа сил ускоряется, и вы получаете вашу мечту намного быстрее и качественнее. Конечно, здесь и речь не может быть еще и о количестве целей. По крайней мере, о большом количестве. Потому что, как если будет преобладать количество целей, пострадает их качество, что тоже не есть польза. Поэтому в первую очередь выбирайте качество цели или мечты, а не их количество или даже быстроту исполнения. Все, что нужно вам на данный момент, у вас будет. Комментарии. Не получится, равно не ваше, потому что это чужое, и оно для других, а не для вас. Все чужое дается вам трудно и тяжко, а в лучшем случае не дается вообще никогда. Причем для вашего же блага, потому что чужое всегда проблема для вас, а наслаждение для других. Это чужое вам не помогает жить. Оно сопротивляется вам, потому что оно не для вас, а для других. Для других людей это самое чужое, их родное, как и то, что принадлежит вам, ваше, чужое для других. На самом деле в этом простом уравнении получится ваше, а не получится не ваше, нет ни капли горчицы. Я имею в виду то, что если вам попалось что-то не ваше, знаете одно. Это что-то чужое, и оно принадлежит не вам, потому что как оно создано не для вас. не для вашей души, не для вашего тела и не для вашего разума, то есть не для вашего пользования. А как иногда хочется попользоваться чем-то чужим, недоступным для нас самих, например, чужой вещью, чужими деньгами, чужой возможностью, чужими партнерами и так далее. Но с другой стороны, и ведь вы сами созданы не для того, чтобы это что-то чужое пользовало вас самих в первую очередь, вашу энергию. А факты чужих целей и дверей как раз в том, чтобы использовать вас и вашу энергию, а потом чисто на своем энергоинформационном уровне как бы даже переварить вас и выделить за ненадобностью, как отход. Подобно естественной функции любого живого организма. Если, конечно, этот живой организм окончательно инвалид и может еще самостоятельно упражняться без каких-то вспомогательных средств. Но это так, к слову. Почему такая аналогия? А все просто. Потому что наша дуальная вселенная, как материальная, так и зеркальная, живая. А если их много, они живые. И чем-то эта вселенная даже похожа на какой-то общий живой организм. Думаю, следует добавить – единый живой организм во всем своем многообразии проявлений, вылетевших из пространной бесконечности. Однако страшно не то, что в природной основе самого пространства вариантов, помимо ваших целей и дверей, которые идут конкретно на пользу вам, содержится и еще кое-что. Нечто зловредное, что может встретиться на пути, как бы назло, и каким-либо образом усложнить вашу и так не всегда легкую жизнь. Не это свойство пространства страшно, а совсем другое. Страшны несколько следующих вещей. Первое. Уже всех за маятники. Ее энерго, ее информационные сущности. И второе. Мы сами люди со своим бессознательным отношением. Маятники страшны тем, что они вклиниваются в наши естественные человеческие программы. Точнее даже, они нам включают свои мысли и образы. То есть навязанные программы и установки через информацию, действуя по формуле «мысли плюс образы». А также делают инъекцию допинга, состоящую из кредитной энергии. Их энергия сначала нас поднимает, а потом опускает. При этом из нас высасывается еще больше процентов нашей личной энергии. Однако и сами маятники делают свою работу естественно, незапланированно и нецеленаправленно, не назло и не за тем, чтобы побесить нас. Они просто выживают, как и мы. Только делают это по-своему, не так, как мы. За руку их схватить никогда не удастся. Да и не это вовсе надо делать. Бегать за тенями бесконечности и ловить их. Нет, с ними надо по-другому. Простые принципы. Трансерфинг. Провал. Гашение. А мы страшны своим бессознательным отношением, когда показываем себе самим, что не хотим ничего знать, о каких-то маятниках, как о неких невидимых процессах, или даже узнав о них, не хотим и не можем все время помнить последних, позволяем им вести нас по пространству. И там, где человек смог бы обрести свое подлинное счастье, обычно он просто сворачивает в сторону, на которую указывает какой-то маятник. Я хочу сказать, что сама ситуация реальности и виртуальности следующая. Вот оно. Пространство вариантов, где есть все. Вот оно, зеркало мира, которое отражает нам это все. А вот они, люди, мы, которые хотят это все. А вот оно, все наше и не наше. А вот они, паразитарные процессы бесконечности, бестелесные и неорганические формы жизни, маятники, которые тоже хотят все. И все это связано со всем тем, другим и многогранным, причем одновременно, постоянно и бесконечно вечно. И во всей этой бесконечности всего нет ничего хорошего или плохого. Ведь мы всегда забываем об одной простой вещи. На уровне энергии нет ничего хорошего, как и нет ничего плохого. А все равновесно и равномерно, поровну и наполовину. В такой энергетической природе все как бы одновременно плохо и хорошо, и в то же самое время вообще никак. То есть все сразу одним целым, пусто и полно. И получается, что эта объективная энергия девственная, в переносном смысле, разумеется. А мы сами наделяем какую-то часть этой энергии информационными качествами, типа «хорошо» или «плохо». И в этом деле нам особо помогает наш разум, захваченный маятниками. Да и сами маятники, в свою очередь, интуитивно рыщут в поисках подходящих условий, чтобы им пристроиться к энергетической кормушке, пока не выдают свою жертву до конца. А такой кормушкой всегда служит изначально слабая или уже ослабленная личность. И эту, какую-никакую, но все же личность, рано или поздно под давлением маятников деформирует в стандартизированную деталь общей системы социума. Далее, я ведь все подвожу к тому, чтобы вы осознали и помнили, сама основа пространства вариантов – это такая и никакая одновременная. Это раз, а еще это основа зазеркальной вселенной. Такая же объективная и девственная, нетронутая человеческим разумом. Да ладно бы нетронутая, только каким-то одним отдельно взятым разумом. Самое главное, природа той вселенной нетронута именно коллективным разумом или сознанием общества. Вот что действительно вдохновляет. И в той вселенной нет как такового разделения на иерархии типа элита, средний класс, маргиналы. Или еще проще, умные, средние, тупые. Все это выдумки, но уже больше болезни человеческой цивилизации. И дай да бог этой челдобреческой цивилизации поскорее кануть в небытие бестелесных форм, то есть в бесконечности. Да собственно так оно и будет, это вопрос уже решенный заранее. Здесь актуален другой вопрос – как и когда? Хотя это уже два вопроса, но черт возьми, в таком челдобреческом мире эта оговорка не так важна. Но все-таки вернемся к нашим варанам или игуанам. Опять же, неважно. Основа пространственной вселенной объективна, независима и свободна. Эх, если бы это тоже было бы так. Потому что даже само пространство вариантов не свободно от самого себя. Шокирующий парадокс, правда? Однако заявляю вам на полном серьезе, это действительно так. Пространство вариантов, оно не просто безгранично и стационарно, оно еще и не свободно от самого себя. Оно зависимо от самого себя. И в этом смысле для самого себя оно не вполне объективно, как это принято понимать с нашей стороны наблюдения. Когда мы наблюдаем себя с нашей стороны, мы понимаем, что мы зависимы от самих себя. Но когда с нашей точки наблюдения мы смотрим на пространство вариантов, нам кажется, что оно объективно и независимо. Однако само пространство, будучи стоячим, и не просто стоячим, а еще и стоящим, перед дуальным зеркалом, с его собственной стороны наблюдения и вдобавок смотрящим на самого себя, также является зависимым и несвободным. Поэтому оно не совсем объективно, как принято понимать. Пространство вариантов точно так же зависит от самого себя, как мы зависим от нас самих же. И вы представляете, какая это бесконечная цепочка зависимости? А лучше бы сказать не просто цепочка, а именно сеть, паутина, потому что там и здесь все переплетено воедино. Именно поэтому один отдельный вариант не может просто так взять и свободно отправиться погулять. Он зависит от вас, а не только вы от него. Это вы должны выбрать его, прежде чем он пойдет гулять. Вот так вот. Теперь хочу подвести какой-то итог темы всего чужого. И есть смысл это все чужое продуть спокойным ветерком вашего и только вашего осознанного отношения, чистого намерения. И только ваш помогает вам разрешить вообще любые невообразимые ситуации в нужную для вас сторону и в вашу пользу. Из пространства вариантов берите только свое, то есть только то, что предназначено или создано для вас. потому что это ваше. А все чужое оставьте чужим, потому что все это чужое, как правило, портит жизнь тем, что постоянно мешает. Я бы даже выразился еще так. Все чужое перегружает конструкцию вашей жизни. И эта конструкция также, в свою очередь, состоит из ситуаций, которые вам предстоит прожить. Так давайте же проживем наши самые лучшие ситуации жизни. Алгоритмы координации. Решение для вас. Снижать важность. Дальше искать ваше. Соседи. Казнить или помиловать? Сейчас поговорим о самой популярной теме, очень бытовой и не всегда воодушевляющей – соседство. Я не буду приводить кучу негативных примеров из своей или чьей-либо жизни на тему зловредного соседства или соседей-нарушителей, заслуживающих строгого порицания и чуть ли не казни. Все вы это прекрасно сами знаете, ибо не раз наверняка сталкивались с подобными ситуациями. Зачем углубляться в неприятные подробности, верно? Лучше будем вместе искать и находить решения, а проблемы, которые нам создают наши любимые соседи со всех сторон, игнорировать. Для начала я дам такие принципы, постулаты, в которых в основном и кроется суть решения подобных проблем, потому что первые шесть представляют собой способы, отражающие работу внешнего намерения. Инвертировать реальность. Это самый главный принцип, из которого выходят все остальные. Вспомнить о маятнике, управляющем действиями вредителей, приверженцев маятника. Хвалить и перехваливать. Посылать. Желать искренне только добра, долгих лет жизни, крепкого здоровья, самой ответной любви, а самое главное – побольше денег и удачи во всех делах и отношениях. Инверсия. С «это плохо для меня» на «это хорошо для меня». Наблюдать за развитием событий с платформы наблюдения тех, кто вам мешает. Потому как пока что вы наблюдаете за происходящим и поступками людей только со своей собственной платформы жизни. И, наконец, седьмой, последний пункт данных принципов. Ирплагинг реальности. Он держится от остальных принципов немного особняком, потому что как относится больше к внутреннему намерению, чем к внешнему. Однако его практическая эффективность никоим образом не отменяет дорогу, ведущую к внешнему намерению, а помогает добраться туда, где, казалось бы, решения быть не может. А теперь о приятном. Смысл в том, что существует такая вот парадоксальная ситуация, когда вам мешают ваши соседи во всех возможных формах и проявлениях, а вы им не мешаете. Причем эти злодеи почти всегда остаются безнаказанными, все им сходит с рук. И все эти неприятности, что вам доставляют ваши соседи, увеличиваются в геометрической прогрессии. Как назло, неприятностей не становится меньше. А ваши соседи не только не хотят спокойной и мирной жизни, а наоборот. Эти сволочи то ли специально из-за врожденной вредности, то ли из-за приобретенной системной тупости вышли на тропу войны. Причем, как всегда бывает, они все это начали первые. Никто об этом не просил и не умолял, якобы придите к нам такие плохие и беспардонные и лишите нас нормальной, спокойной и мирной жизни. Нам ведь так скучно без вас. Да никто их не приглашал, а они сами пришли и всегда были рядом. Да и решили вас не просто достать, а именно уничтожить своей непроходимой тупостью, злостью и вредностью. В общем, суть в том, что ваши соседи вас прилично уж таки достали, если вообще не свели с ума. Они охотники на вашу энергию, а вы их энергетические жертвы. И неужели ничего нельзя поделать с ними и с этой ситуацией? Неужели этот соседский маразм будет продолжаться до бесконечности? Понимаю вас, так и хочется прикричать. Помогите! Ничего страшного здесь нет, поможем. Самое главное, не бойтесь и не входите в состояние полного отчаяния. И уж разумеется, в эмоционально-взрывное состояние, во всяком случае, слишком часто. Выход всегда есть, даже из этой ситуации с плохими соседями. Ну что будем делать с вашими злыми и шумными соседями? Казним их или помилуем? Действительно, когда какой-то один ваш сосед может позволить себе мягонько так поиграть на ваших нервах, причем если всего-то один раз в год, думаю, он вполне еще заслужит прощения и повинования. Но если вас пытаются не просто достать, а будто сжить со света сразу несколько групп соседей, и притом немало групп, словно голодные стаи пираний со всех сторон, дело требует не просто решения, а серьезного вмешательства принцев трансерфинга. Потому как с точки зрения обыденного житейского мировоззрения, которое пользуется любыми прямыми методами воздействия на окружающий мир, в нашем случае эти соседи сволочи, используя только способы, относящиеся к понятию внутреннего намерения. Это совершенно бесполезные страдания, и они не дадут желаемых результатов. Что ж, обращаемся к принципам трансерфинга. Но это легче сказать, чем сделать. Конкретно в ситуации, когда тебя пожирают энергетические акулы, соседи со всех сторон, изголодавшиеся по вашей энергии недовольства и ненависти к ним. Полностью с вами согласен. И очень вам сочувствую, если вам, к сожалению, на данный момент пришлось оказаться в такой вот неприятной ситуации, не дающей спокойно вам жить. Причем постоянно и регулярно, ежедневно. Поверьте, я и сам был в подобной ситуации и пережил все ее прелести. И меня окружали достаточно подонков, как по соседству, так и во дворе, которые меня просто доводили своими поступками и действиями чуть ли не до истерик и полного отчаяния, что я даже стал ненавидеть уже самого себя за то, что не мог их принять такими сволочами, какими они были, и позволить им быть такими. Если честно, даже одно время весьма серьезно и навязчиво подумал об убийстве, а потом еще о самоубийстве, после того, как бы отправил мерзавцев в ад. Я тогда думал, так, я, может, сдохну, но сначала избавлю эту землю от грязи, прикончу и таких подонков. Быть может, это и есть моя миссия – укокошить парочку, а может, десяток, а лучше 2-3 десятка недоносков. Чтобы другим людям, пусть и ненадолго, но будет спокойное житье. Но я этого так и не сделал. Не знаю, какая сила оберегла меня от таких преступлений. Может быть, та самая сила – внешнее намерение. Хотя, когда находишься в состоянии аффекта, тебе это совсем не кажется преступлением, а наоборот, героическим подвигом. Но каждый раз, как только я выпускал из себя целый вулкан негативных эмоций на корм соседским маятникам, сразу же старался себя успокаивать и убеждать. Кто нарушает равновесие первый? Я или они? Они – первые. Чтобы сожрать мою энергию и выпросить еще больше. Кто жертва? Я? Кто обжора? Они? Кто рано или поздно получит пинок под зад? Они. Почему они, а не я? Потому что они качнули сторону маятника в отношении меня и других соседей, задев всех и заодно собрав невероятное количество энергии. Потому что они первые нарушили равновесие в окружающем пространстве и продолжают это делать абсолютно неадекватно, невменяемо, не отдавая себе отчета в своих поступках. Будучи болтающимися на веревках маятниками, стоящего над ними как энергоинформационного надстройка. А ее цель – сожрать мою энергию и своровать ее еще как можно больше. А затем приходить за очередными дозами. Поэтому, кто зависит от кого, я от них или они от меня? Конечно, они от меня и от моей энергии, когда я бешусь. Кто создает потенциал? Они, кто хозяин ситуации, и кто в выигрыше, я, и так далее, в том же духе матерого трансерфинга. Причем каждый раз, когда мои соседи получали от меня очередную порцию энергии и затихали на время, я ведь все равно их продолжал яро ненавидеть и желал им смерти, думая о том, как бы было хорошо их прикончить и как это можно сделать. А лучше ночевать самым жестоким и негуманным способом. В то время я, если честно, вообще ужасался больше от того, насколько далеко могу зайти в своих кровавых фантазиях. В какой-то степени эти ситуации помогли мне увидеть себя, каким плохим или даже очень омерзительным я сам могу быть, создая мне определенные условия окружающей среды. Но дело было даже не в этом, а в том, что эти определенные условия окружающей среды мне создавали без моего ведома и согласия, очень навязчиво и негуманно в отношении меня и моей энергии. Вот что больше всего меня бесило и, конечно же, нагнетало еще больше важности, что увеличивало размер избыточных потенциалов. И все же я не собирался с этим мириться, как и не собирался сдаваться просто так. В то время я писал жалобы, вызывал полицию, жаловался везде, где только можно было. Все было безрезультатно. Мои примитивные действия в узких рамках внутреннего намерения давали только кратковременный результат. Но потом вновь соседями продолжали убивать. Точнее, на уровне материи. Убивали мои физические нервы и нейроны, заставляя сердце работать в огромной скорости, чтобы оно гоняло кровь по организму очень быстро, что также быстро изнашивало мое тело и здоровье, отчего я уставал и мне хотелось свалиться замертво. А затем восполнить силы только сном или жирной, сладкой, быстрой едой, а когда и алкоголем с табаком. Ну, конечно, те объемы моей личной свободной энергии, которые были у меня, просто ворованы, колоссальны. Но когда я стал применять принципы внешнего намерения, позволяя своему миру позаботиться обо мне и оберечь меня от всяких уродов, реальность начала двигаться в этом направлении. Однако все эти изменения происходили отнюдь не быстро, а очень медленно, мучительно медленно. Часто казалось, что миру вообще наплевать на то, что я что-то там сам себе посылаю, транслирую установки. Но нет, результаты были хоть и медленными, но по истечении определенного времени я стал замечать некоторые изменения. Например, после очередных соседских выкрутасов я злился, но как только они затихали, я затихал тоже, уже автоматически. Самое главное, я не продолжал отдавать свою энергию соседским маятникам, рисуя в воображении кровавые сцены расправы и казни моих раздражителей. Потихоньку, помаленьку, я стал раздражаться все меньше и стал быстрее остывать. И это нельзя списать на ту ситуацию, когда якобы со временем ко всему привыкаешь и перестаешь это все замечать. Соответственно, бурно реагируй. Нет, отнюдь. Как раз такие чужой шум в особо ярко выраженном форме меня и по сей день вводит в неприятное состояние, будто какой-то ступор, что я и сегодня не могу к нему привыкнуть. Но теперь этот бывший соседский шум от меня далеко. Я переместился на те линии жизни, где этого шума нет. Потому что там, в моей сегодняшней жизни, нет и моих бывших соседей, как и людей, подобных им по поведению. Что произошло? Просто я переместил свою материальную реализацию на новую линию жизни. Спокойно. Почему и как мне это удалось? Потому что я однажды серьезно задался целью переехать из обычного многоквартирника в свой собственный отдельный загородный дом. А для этого я поставил первый пункт своей цели – оторвать свое внимание от прилипал маятников соседей. Перестать отдавать им свою энергию, которую я буду тратить на реализацию своей новой цели – дома, а еще сосредоточить свое внимание на том кадре, где я уже живу в новом доме, в отдельном доме на природе, подальше от города, и где все соседи милые и приятные люди, которые сами желают проводить время тихо и спокойно, никому не мешая. Скажу честно, на все это у меня ушло что-то около 5 лет, и достижение данной цели у меня не обходилось без известной доли стрессов, депрессии, срывов. Но теперь-то все позади. До сих пор не верится, что когда-то мне, человеку, который никому вроде плохого ничего не сделал, приходилось переживать один и тот же безумный кошмар на протяжении долгих лет, сожительствуя с неадекватными буянами, причем каждый божий день. Или, наверное, лучше сказать, каждый дьявольский день. И было хуже. Ситуации усугублялись. Еще тем, что к нам во двор сбегались все тупые подростки-чужаки из чужих районов и дворов, еще более неадекватные, чем свои дворовые, а также въезжали как к себе домой всякие взрослые и полувзрослые дурни и еще более пущие уроды на якобы крутых машинах, грохочущих каким-то техногенным шумом, пытающихся таким образом доказать, что они не пустое место, что они есть. И за то, что у них такие сумные машины, Мы почему-то их должны были терпеть, бояться и уважать одновременно. Я даже сейчас не хочу вдаваться во все те детали и подробности их лет, а до греха подальше. В дальнейшем я расскажу вам еще кое о чем более шокирующем, чем было раньше, в ситуации с двором и наглыми подростками. Раньше они просто, оказывается, были еще паиньками, одуванчиками в сравнении с тем, что происходит в настоящее время. Однако это в дальнейшем изложение. А пока просто хочу сказать, что не начни я тогда пользоваться принципами внешнего намерения, я бы остался навсегда в том жутком аду. Ну, думаю, достаточно переламывать весь негатив. Пришло время разобрать возможные и реально осуществимые способы решения ваших проблем. Для этого вернемся к тем самым принципам-постулатам, что были даны выше, и разберем каждый из них подробнее.